«Правосудие» — произведение не только блестящее, но и настолько цельное, естественное, органичное, что боязно доискиваться до зерна замысла и его главной идеи. Разгадать все загадки и выстроить описанное в единый логический ряд трудно не только читателю. Это никак не удается и незадачливому адвокату Шпету, ведущему свои записи в состоянии крайнего возбуждения, потому что рассказывать ему приходится о событиях, казалось бы, невозможных, немыслимых, но принятых за возможные и мыслимые. Не удается и Дюренмату, правда, намеренно. У него в этом романе другие задачи. Дюренмат любит ошарашивать и озадачивать. В его обошедших весь мир пьесах 50-х и 60-х годов, воспринятых нами тогда как откровение, намеренное нарушение логики содержалось уже в сюжете. Ромул, глава, пришедший в упадок Римской империи, не хотел править государством. Ромул Великий, 1957 год. Гениальный физик-атомщик Мёбиус принимал решение добровольно скрыться в сумасшедшем доме. Физики, 1961 год. Американская миллионерша Клэр Цаханасян желала, чтобы за ее немалые деньги был убит житель маленького городка Гюллена Альфред Ил. «Визит старой дамы», 1956 год. Эти поступки поражали. Читатель долго не находил им объяснения. Тот же эффект производит первое и главное событие в романе «Правосудие». Внезапное и как будто бы ничем не мотивированное убийство в многолюдном ресторане почтенного профессора германистики столь же почтенным цюрихским промышленником, кантональным советником господином Коллером. После этого, как помнит читатель, несуразицы продолжают множиться. Они возникают неудержимо, как грибы после дождя. Заметим, что всякого рода дублеты, множественность, тиражирование постоянно занимают этого писателя. Если у него получают наследство, то уж одно за другим. Если пьют кофе с булочками, то в непомерных количествах. Если убивают, то не один раз. Зловеще и несуразно большеголовая карлица, миллионерша Моника Штайерман, вместо которой и за которую прожигает жизнь другая. Несуразны и страшны скопища гномов из папье-маше в саду миллионерши, среди которых она наконец-то как равная. На миг, без какой-либо серьезной надобности, в романе появляется пара замшелых супругов-социологов. Они почти как куклы. Как пара скопцов Коби и Лоби в свите старой дамы и так сжились друг с другом, что госпожу-профессоршу можно принять за брата-близнеца ее супруга. Арестант в этом романе разгуливает по тюрьме под ручку со своим надзирателем. Наперекор обычному, он именно тут просветлен и счастлив. Все выворочено наизнанку, все двулико. И даже религиозные гимны о конце света, которые распевает соседствующие с конторой Шпета секта святые Ютли, звучат не только трагическим, но и пародийным сопровождением происходящему. Именно Дюренмат ввел в большую литературу убийства, преступления, тайны в таком количестве, какие позволительно были раньше разве что в детективе. Основание для этого он находил в действительности. Но читатель, наверное, согласится, что роман, начавшийся с убийства и продолжающийся в том же духе, не сеет в душе уныние. Он говорит о трагическом и страшном, но в то же время в нем есть неудержимая энергия жизни, радость игры и бесконечной выдумки. Среди его комедий, частично переведенных у нас, «Метеор» 1966, «Играем Стриндберга» 1969, а чаще нашему читателю неизвестных есть блистательные. Упомяну хотя бы «Портрет одной планеты» 1971 год, своего рода грандиозное сатирическое ревю истории человечества от Адама до наших дней. И все-таки в пьесах последних десятилетий заметно вольное или невольное предпочтение, которое автор отдает неподвижной модели мира перед многовариантной действительностью. Многосложностью и путаницей жизни «Правосудие» начатое в давние годы, напоминает прославленные пьесы тех лет. Комическое и ужасное, игра и глубокая серьезность органически соединились, как некогда в «Визите старой дамы» в этом произведении. Автор будто не хочет оспаривать естественное право жизни на развитие, движение, творчество, но он видит, как смертоносно стало это движение и как опасна игра. Сюжет катится легко и неостановимо, словно по рельсам. Но речь ведь идет о том, как легко, коли того требуют интересы политики, экономики, наконец, науки. Дюрренмат заботливо перечисляет разные варианты. Или, например, интересы облаченного властью лица убить человека. Как легко через пару лет заставить население большого города переложить обвинение с одного на другого и отныне считать, что убил не тот, кто стрелял на глазах у всех, а другой, хотя бы потому, что он известный мастер спортивной стрельбы. Каким образом происходят подобные вещи, Дюрренмат уже показывал однажды в «Визите старой дамы». У одного из жителей маленького Гюллена на ногах появились дорогие башмаки, другой уже подумывает, почему бы не дать образование детям. Все почему-то опускают глаза, все чего-то стесняются. Мэр города торжественно отвергает требования старой дамы. Мы пока еще живем в Европе. Мы предпочитаем быть бедными, чем запятнанными кровью. Народ, говорилось в судебном приговоре, вынесенном в начале советнику Колеру в романе «Правосудие», вправе требовать, чтобы круги, благополучные с финансовой точки зрения и вышестоящие с общественной, вели нравственно безупречный образ жизни. Но в воздухе уже носится, что Альфред Ил непременно будет убит. А Колер, столь справедливый и с пафосом осужденный, оправдан, и что особых усилий для этого не понадобится. Дюрренмат увидел в жизни густое скопление несуразностей. Он изобразил действительность, которая готова обратиться в трагический фарс. Разгулу фарса чтится противостоять лишь адвокат Шпет, в котором сохранились остатки идеализма. Недаром его имя означает по-немецки «поздно». В этой жизни он запоздалый. Он хочет сопротивляться, видит в себе поборника справедливости, но и позиция Шпета жалка. В сущности, он послушно идет на поводу у власти, его тащит за собой события. Автор показал нам безрезультатность, потуг и печальный конец Шпета. Но чуткий художник, он предоставил читателям задуматься и над опасностью одержимости и фанатизма. Пусть на их знамени написана справедливость, ведь по вине Шпета гибнет не один человек, и он тоже, пусть невольный, убийца. Каждый образ в этом романе, таково уж свойство большого искусства, амбивалентен. Каждый содержит в себе темное, но и вызывающее сочувствие человеческое. Со своими героями Дюрренмат поступает так же, как с недоумением, заданным читателю с самого начала, насчет причины и движущей силы творящегося зла. Как герои повертываются к читателю? То той, то другой неожиданной стороной. Вспомним, какое разное впечатление оставляет, например, Елена, так и вопрос, кто виноват, получает все время новое освещение. С истины срывается один покров за другим, однако последней ясности так и не возникает. Но в этом и кроется глубина романа. Перед нами не просто произведение, обличающее определенное общество, хотя фигуры Колера и Моники Штайерман как будто бы дают основания для такого прочтения. Перед нами произведение позднего времени, когда песнопения секты Святые Ютли о конце света могут оказаться реальностью. Роман, в котором пронзительной нотой звучит мысль о земле, о звездах, об отпущенном нам сроке жизни. Никогда раньше в произведениях Дюрренмата не было столько лирики. У теперешнего Дюрренмата это качество можно найти разве что в повести «Зимняя война в Тибете», 1981 год, которая скоро, надо надеяться, тоже станет известной нашему читателю. Автор берет слово не только в конце, когда по ходу сюжета сам входит в роман с рукописью Шпета в руках. Его интонации слышатся и в рассуждениях адвоката. Один голос перекрывает другой. Удивительны в романе эти внезапные лирические отступления, столь неожиданные для чуравшегося откровенности Дюрренмата отступления и теперь, впрочем, полные иронии, виртуозные по силе, парадоксальности и сжатости мысли. Полстраницы. И перед нами история Швейцарии. Пара абзацев, и свободно очерчен швейцарский дух, швейцарский образ мысли. Но главный прорыв лирики совершается под конец. Перед нами сам автор, под звездным небом на террасе своего дома. Почти забыв о своих героях, оставив выдумку, он говорит о страшной игре, которую ведем сейчас мы, живущие на земле. В тексте романа часто встречались швейцарские приметы, мелькали названия улиц и переулков Цюриха, но мир романа — это не только Швейцария, но и мир человечества. И ко всем нам, его представителям, как бы принципиально не отличались наши проблемы, обращены наблюдения и мысли писателя. Ведь часто и мы знаем не наверняка, но наверняка убеждены. Часто ходим по шаткому основанию, считая его незыблемым, способны принимать невинных за преступников и наоборот, оправдывать преступления, почитая себя при этом поборниками справедливости. Что же мы собой представляем? Этот вопрос обращен в романе к нам, читателям. Ответ на него нужно искать в себе и в своей жизни. Павлова. Конец книги. Читал Вячеслав Герасимов.